Глава 226. Призрачный удар. Комната виртуальной реальности была лучшим местом для практики. И теперь, когда он также имел доступ к личному серверу Логана, это означало, что Куин мог также свободно практиковать свои теневые способности. Если в данный момент у него не было возможности получить кровь, то это означало, что он просто должен был сосредоточиться на изучении большего количества навыков. Первое, что Куин собирался сделать, это взглянуть на новое учебное видео, которое он открыл после изучения боевых искусств вампиров. «Учебник по призрачному удару». Так называлось это видео. Это имело смысл, что новый навык был каким-то образом связан с ударом, так как боевые искусства вампиров в основном сосредоточены на использовании рук. «Привет тебе», сказал блондин с веселым голосом на видео. И снова блондин оказался в зале боевых искусств с деревянными полами и тому подобным. Куин начал думать о том, где именно находится это место. Было ли это на земле, как сказал системный ИИ, или, может быть, в другом месте? По-прежнему загадкой также остается, кто этот светловолосый мужчина. Если бы только Куин мог достаточно доверять Фексу, он постарается найти способ показать Фексу, как выглядит этот блондин. Может быть, у него найдется ответ. «Похоже, ты достаточно хорошо прогрессируешь. К сожалению, мои таланты никогда по-настоящему не вписывались в вампирские боевые искусства. И я подумал, что вы двое можете сбиться с этого пути. Но на всякий случай я решил включить это видео, если пользователь когда-нибудь решит его изучить. На мой взгляд, это одно из самых полезных умений. Но только небольшое предупреждение. Этот навык, кажется, лучше работает с существами с высоким уровнем интеллекта. А именно, гуманоидные существа. Когда используешь это на звере, это почти ничего не дает». Узнав это, Куин немного разочаровался. Он как раз собирался отправиться на вылазку в оранжевый портал, где было много зверей. Тем не менее, навык был бы полезен. Далки, вампиры и люди все попадают в категорию гуманоидов. И в последнее время казалось, что Куин будет атакован ими намного больше, чем зверями в эти дни. Для выполнения этого навыка, основанного на статистике системы, вам понадобится не менее 15 очков ловкости и 10 очков очарования. Это минимальные требования. Теперь, когда вы увеличиваете свои очки в очарование и ловкость, этот навык будет работать еще лучше. Этот навык, который вместо того, чтобы развиваться, используя его все больше и больше, развивается вместе с вашей статистикой. Поначалу это прозвучало несколько странно, но Куин почувствовал, что все понял. После многократного использования кровавого удара, он в конечном итоге эволюционировал. Это было то же самое с брызгами крови, а также навыками тени. Казалось, что все навыки, связанные со статусом очарования, будут развиваться или становиться более мощными по мере увеличения стата. Такие, как его ошеломляющие и влияющие навыки. Этот навык будет сложно продемонстрировать, так что вам придется очень внимательно выслушать мои объяснения, сказал блондин. Затем мужчина достал человеческий манекен, который, казалось, был сделан из пены. Он взорвался, выбросив кулак, едва коснувшись манекена. Набор движений и ударов, которые он использовал, был тем же самым, что он и Фекс выучили. А теперь я собираюсь немного поболтать только для видео и показать вам, как будет выглядеть навык. Блондин глубоко вздохнул, а затем внезапно нанес молниеносный удар в голову. Это был идеальный удар. Звук удара был слышен, но при просмотре видео на голове манекена такой метки не было. При ближайшем рассмотрении вместо отметины на голове на теле был след от кулака. Но я был уверен, что видел, как он целился в голову, когда он ударил в тело, подумал Куин. Как я уже говорил, это всего лишь демонстрация того, как выглядит навык, а не его использование на самом деле. Это призрачный удар. В то время как в бою вы будете направлять свой удар в определенном направлении, Чтобы начать, прежде чем будет сделано первое движение, ваш навык обаяния возьмет небольшой контроль над разумом пользователя. Перед ним появится изображение и заставит его выглядеть так, как будто удар продолжает двигаться в первоначальном направлении. Но на самом деле это будет призрачный удар. В то время как пользователь уклоняется или пытается заблокировать его, настоящий удар придет откуда-то еще. Этот навык работает еще лучше, если у вас достаточно высокая ловкость. Вы сможете выполнять сразу несколько призрачных ударов, сбивая противника с толку. Но будьте осторожны. Как и в случае с влиянием, у него есть шанс не сработать правильно. Вот почему я советую тебе увеличивать очки очарования, когда это возможно. То, что я только что сделал, не было настоящим призрачным ударом. Вместо этого я решил просто изменить направление моего удара с такой скоростью, что видео не смогло его запечатлеть. Я довольно удивительный, не так ли? Услышав эту фразу, Куин немного вспомнил Фекса. Он уже начал задумываться, все ли вампиры на самом деле такие, высокомерные и самовлюбленные. Призрачный удар может быть использован только против реальных противников, поэтому я не могу показать его через видео. После того, как первоначальное видеообъяснение было закончено, как обычно, было еще несколько видео, которые медленно разбивали действия по кусочкам. Куин начал просматривать видео. Первое видео объясняло это чувство, когда вы используете способность влияния на своем противнике. Он объяснил это, сказав, что это должно быть похоже на то, когда Куин будет использовать навык оцепенения. Он должен снова собрать это чувство и попытаться сфокусировать его глазами. Тогда, используя свою сильную волю и образ в голове, он сможет выставить кулак наружу. Это, в свою очередь, позволит противнику увидеть то же самое. Следующий набор видео объяснял трудную часть. Это было объединение двух вместе. Выслушав объяснение, Куин решил, что это будет не так уж и сложно. Но просто практикуясь в этом, а не используя его против противника, он обнаружил, что это было чрезвычайно трудно. Это было похоже на то, как кто-то учится играть на пианино. Одна часть мозга должна была сосредоточиться и выполнить определенное действие, в то время как другая часть должна была выполнить другое действие. Проблема была в том, что это была та же самая рука, которая должна была делать действие. Если он проецировал мысли на голову и пытался ударить снизу, то как только он слишком много думал об этом, чтобы ударить по голове, его кулак автоматически ударял вверх. И все же, Куин был не из тех, кто сдается. Если и было что-то, в чем он был хорош, так это то, что он мог повторять действия снова и снова. Ему никогда не надоедало повторять одно и то же. Повторив это движение несколько раз, он постепенно начал разделять свои мысли и действия на две отдельные вещи. Он уже сбился со счета, сколько ударов нанес. Но хорошо было то, что он совсем не чувствовал усталости из-за игры. Однако это оказало огромное влияние на его сознание. Он не знал, было ли это из-за того, что он был в игре, или пытался разделить свои мысли на две части. Но у него часто болела голова, когда он представлял себе, как использует способность очарования и выталкивает энергию из своих глаз. Удивительно, но в середине его тренировки появился экран уведомления, а не тот, который он ожидал. Твоя преданность окупилась. Вы несколько раз доводили свой навык обаяния до предела. Плюс одно к очарованию. Очарование 13. Это был первый раз, когда статистическое очко увеличилось без того, чтобы он апнулся или потреблял кровь. Система была ясна, что это был тот факт, что Куин постоянно подталкивал себя, пытаясь изучить навык. Тем не менее, это было гораздо важнее, чем он думал. Возможно, был другой способ увеличить его статистику. Если другие будут работать так же, если Куин будет постоянно бегать, пока не устанет, увеличится ли его выносливость? И было ли это то же самое для других статистических данных? Что, если он будет постоянно поднимать тяжести? Его сила тоже возрастет? Единственной проблемой этого метода было бы, конечно, время. Гораздо проще взять у кого-то образец крови и таким образом увеличить его силу. В ситуации, подобной той, в которой он сейчас находится, когда он не мог этого сделать. Возможно, это была хорошая идея, чтобы разобраться в этом. Квин уже достаточно потренировался и чувствовал, что сделал все, что мог. И все же у него все еще не было навыка в его системе, как молниеносный шаг и удар молота. Были определенные комбинированные навыки, которые не появлялись в системе, как кровавый молот, и используя кровавый удар со своей тенью. Но он чувствовал, что поскольку этому навыку обучала система, он появился бы так же, как и другие до него. Сейчас он мог сделать только одно. Точно так же, как система сказала, что если он хочет практиковаться и научиться использовать его, ему нужно будет использовать его на реальном противнике. Переключение серверов. Кровавый эволюционер онлайн. Поиск матча. Противник найден. Ну что, попробуем?